Глава 17. Общество негодует на существование неуставных взаимоотношений между военнослужащими. Истинно ли сие негодование? Скажу вам, что таковые отношения являются сущностью армии. Пока существует армия, от сих несуразностей избавиться невозможно. Армия призвана обучать приемам владения силой, что является сущностью царства силы. Сила приобретается, дабы быть сильнее и покорять более слабое. До тех пор, пока человек будет почитать силу, он будет постоянно иметь желание быть более сильным. А большую силу нельзя определить без физических проявлений. В таковой сущности эмоции охладевают, и развивается с одной стороны страх, с другой – пренебрежение. Хороший солдат не должен иметь развитых эмоций. Все есть негласный закон армии. Или же при столкновении приказа и эмоций в большинстве случаев эмоции будут перевешивать, что недопустимо в условиях развития силы. Помните, состояние превосходства есть характерная черта в развитии по уровню царства силы. На сие состояние не влияет и большая образованность, ибо качество человека не зависит от объема физической силы и технических познаний. От всего может спасти только духовное развитие. Но с развитием духовным расширяются способности души, а сие уже снижает качество солдата. На то, что творилось в армиях с момента их возникновения, ранее люди не могли обращать должного внимания, сего не позволял уровень разума их. Теперь же люди начинают все с большим негодованием воспринимать унизительные взаимоотношения. Но сии негодования бессмысленны, пока вы не выйдете из системы, бесконечно порождающей всевозможные унижения. Ваше увеличивающееся негодование есть знак, указывающий на то, что мир, в котором живет плоть ваша, устарел и должен отойти в небытие. Перестроить мир невозможно, пока люди не осознают свое единородство и братство, пока не воссоединятся в единый народ на земле нашей. А до тех пор будут существовать границы, а значит и разногласия. Но признание единородства должно произойти не на словесном утверждении, а на духовном чувствовании. Духовное воссоединение произойдет только на должном уровне очищенности душ воссоединяющихся. Помните, никогда не поздно сделать первый шаг к праведности. Но чем раньше вступишь на путь сей, тем больше успеешь вымести ссор из души своей. Так будьте же творцами любви и света, ибо отныне на земле установится отсчет, от которого будет зависеть ваше дальнейшее существование. Но спасение будет заключено в способности вашей к духовному воссоединению. Скажу вам, что человечество прошло последний поворот и вышла напрямую к побережью, у коего стоит ковчег спасения. Еще есть некоторое время, за которое должно дойти до него и взойти на помост его, но быстро смогут двигаться лишь те, кто более очищен и облегчен от связи с материальными ценностями. Аминь.